Алфавит духовный. Составленный по письмам и беседам старца иеросхимонаха Самсона Сиверса. Посвящается 30-летию со дня кончины иеросхимонаха Самсона Сиверса. Предисловие. Старец удивительной судьбы, иеросхимонах Самсон Сиверс, годы жизни с 1898 по 1979, с юных лет чувствовал в себе неодолимую тягу к Богу и молитве. 19-летним Эдуард Сиверс принял таинство крещения в 1917 году. Его родители были настроены против принятия сыном православия. Отец происходил из датского рода, переселившегося в Прибалтику. Он был советником и личным другом государя-императора. Мать старца была англичанкой и жила в Лондоне. Узнав о гареме своего жениха, индийского принца, она порвала с ним и вынуждена была бежать в Россию, так как разгневанный индус послал за ней наемного убийцу. В столице России она повстречала своего будущего мужа Эспера Сиверса, и 27 июня 1898 года в день преподобного Самсона-странноприимца у них родился сын Эдуард. Первый религиозный опыт будущий старец получил от матери-англиканки и от деда известного иконописца, чьи работы можно увидеть в храмах Санкт-Петербурга. С одной из написанных им икон Благовещения Пресвятой Богородицы отец Самсон впоследствии не расставался в течение всей своей жизни. С детства Эдуард Сиверс посещал храмы различных конфессий, читал духовную литературу на английском, немецком, французском, русском языках. Ничто ему так не понравилось, как православная божественная литургия. Еще до принятия таинства миропомазания он погружал свой ум в богослужение и молитву. Одной из первых он выучил молитву «Иже на всякое время и на всякий час», и в упоении повторял ее по 100, по 200 раз. Не имея наставления о монашестве, юноша Эдуард в одиночестве постигал премудрость Божию и еще до миропомазания утвердился в вере в то, что православная церковь – единственное благодатное сообщество, сохранившееся от катакомб, от святых апостолов, от Господа Иисуса Христа. После совершения над ним таинства миропомазания и причащения святых христовых тайн, сердце новокрещенного Сергия, имя, данное Эдуарду во святом крещении, переполнило божественная благодать, его охватило ни с чем не сравнимое чувство ликования. Но очень близок был 1917 год, и начался великий подвиг исповедничества будущего старца длиною в целую долгую жизнь, исполненный подвигов стояния в вере и свидетельства о Христе. Однажды Сергий, тогда студент военной медицинской академии, повстречал в Петрограде около церкви святых праведных Симеона и Анны монахов Савва Крыпецкого монастыря, и стал послушником этой древней обители. Но монастырские будни быстро закончились. Их сменили месяцы страданий в перипетиях гражданской войны, долгое лечение в госпитале, а с 1921 года батюшка подвизается в Александро-Невской лавре. Неоднократно отец Симеон сподоблялся присутствия при чудесных явлениях милости Божией. Так, например, на праздник архистратига Михаила в его келии горела Феодоровская икона. Из черной и закопченной она вдруг обновилась и стала совершенно чистой и сияющей. В другой день, во время божественной литургии, владыка Стефан после прочтения молитвы перед причащением «Верую Господи и исповедую» узрел в чаше человеческие плоть и кровь. Епископ Стефан и сослужащие ему священники в ужасе возвратились в алтарь и долго молились, пока тело и кровь Христовы снова не приняли вид хлеба и вина. Одним из сослужащих тогда владыке Стефану и был иеромонах Симеон Сиверс. Иеросхимонах Самсон свидетельствовал о своей жизни того периода. «Я понял, какой я счастливый человек, потому что я монах, я знаю Иисусову молитву, знаю, достойно есть яко воистину, знаю мою любимую всемилостивую, которой меня научил сам преподобный Серафим Саровский во сне за 2 часа до моего ареста». Это случилось в 1929 году. Помню, вижу во сне преподобного Серафима. Он входит ко мне в балахончике, нагибается надо мной, а я сижу или лежу, не помню, и читает мне медленно, внимательно эту всемилостивую, и я ощущаю на лбу его слезы. Тут я вскочил и тут же записал эту молитву, а через 2 часа я был арестован. Это был, кажется, мой 4-й арест. И эта всемилостивая, она меня сопровождала и оберегала 18 лет советского лагеря и всего прочего. Это была ненасытная пища для меня. А когда я стал опять литургисать священником, уже на свободе, я ощутил ее особенно сильно на литургии и на всеношных. На Соловках отец Симеон несколько раз чудом избежал смерти, но каждый раз Господь и Матерь Божия оберегали его. Однажды уголовники проиграли батюшку в карты, пришлось ему спасаться от холода молитвой. В другой раз, в наказание за богослужение в лесу, его подвесили на крюк за ребро. Третья казнь устроена была исповеднику в леднике морга, но батюшка снова выжил. Самой же изощренной казнью было оставление на съедение крысам. Отца Симеона раздели до нога, чтобы он побыстрее замерз. Это было своеобразным проявлением милосердия. Посадили в клетку и прикрутили к стенкам прутьями. Всю ночь батюшка читал всемилостивую и слышал, как рядом кричат от боли люди, которых заживо съедают голодные крысы. Наутро клетку подняли, ожидая увидеть голый скелет, но отец Симеон был невредим, только пятки немного погрызены. После Соловков многие годы отец Симеон проходил настоящее мытарство в советских тюрьмах и ссылках. 1945 год, год Великой Победы, застал батюшку в тюрьме на Дальнем Востоке. Опасаясь оккупации японцев, тюремное начальство собиралось расстрелять заключенных. Но ночью иеромонаху Симеону явилась сама Пресвятая Богородица, утешившая его и показавшая ему в видении его самого в образе глубокого старца. Рядом с собой отец Симеон увидел тогда множество народа, своих будущих многочисленных духовных чад. После победы вышел правительственный указ об амнистии церковнослужителям. Но и здесь враг рода человеческого не оставил батюшку искушениями. Начальник тюрьмы отказался выпускать нужного ему узника, которому уже выдал документы об освобождении, и отцу Симеону пришлось совершить побег через Дальний Восток, Сибирь, Среднюю Азию. Начался новый этап жизни отца Симеона и новые мытарства, болезни, подвиги. Он служит на приходах в Ставрополье, Борисоглебске, Мордовии, в Полтавском женском монастыре. У отца Симеона открываются духовные дарования, дар духовного рассуждения и прозорливости. Верующие прихожане только и говорят, что о батюшке и его проповедях. Поразительное дело. Сельская молодежь вместо клуба и кино гурьбой валит в храм на богослужение. И раздраженные власти переводят его с прихода на приход, с епархии на епархию. Вот что рассказывали прихожане одного из храмов Мордовии. Возраст его невозможно было определить. Ему можно было дать и 30 лет, и 80. Слова говорил огненные. Он как будто был вне тела. Взгляд острый, пронизывающий душу человека, как у судьи, и в то же время любящий. Невозможно не обратить на него внимания, и бесследный его образ не уходил. Из Полтавы батюшке приходится переехать в Астрахань, потом в Волгоград. На его проповеди в храмах Волгограда стекаются толпы народа, но архиерей из бывших обновленцев запрещает его в служении на 15 лет и при помощи Совета по делам религий заточает в Псково-Печерский монастырь. Батюшке запрещено теперь не только служение в алтаре, но даже и клиросное пение. На некоторое время его уделом становится яблоневый сад, в котором он нес послушание сторожа. Там он целиком предается молитве и Иисусовой, и Всемилостивой. Но враг рода человеческого и здесь не оставляет в покое. На него снова клевещут, приводят на суд старцев. Пораженный смиренным обликом отца Симеона, один из старцев, отец Никита, не удержался и воскликнул: «Все агнец Божий!» Вскоре святейший патриарх Алексей Симанский возвратил батюшке священный сан и право на служение. Без постоянного совершения богослужения отцу Симеону было очень трудно. Нередко он ездил в Киев к митрополиту Иоанну Соколову. Митрополит Киевский Иоанн благословил старца иметь домашнюю церковь. Так в Москве появился новый приход и даже Покрово-Феофановский монастырь. Батюшка особенно чтил святителя Феофана Затворника, с детства изучал его труды. 16 сентября 1966 года в Киеве по ходатайству духовных чад и схимников батюшка принял последний постриг в великий ангельский образ. Отныне его имя – иеросхимонах Самсон. Очень почитал отец Самсон духовную дисциплину. Крестные знамения, благословения он всегда совершал с отчаянием, правильно, четко, благоговейно. Даже по внешности он был исключительно аккуратен, собран. Духовные чада старца отмечали: после литургии батюшка сиял, просто сиял. Долго не разговаривал, только самое основное и срочное говорил. Батюшка очень уставал. Он переживал литургию по-особому, молитвенно. Предстояние Богу было огненное. Слезы его просто душили. И в некоторые моменты литургии он приостанавливался, так как буквально захлебывался слезами. Удивительно, что, будучи уже немощным старцем, отец Самсон читал молитвы ко причащению, сам вычитывал и благодарственные молитвы. 12 июля 1979 года отца Самсона увезли на скорой в больницу. 25 июля оперировали, 11 дней поддерживали в реанимации, а 8 августа выписали. Как только внесли в квартиру, он в первую очередь спросил: «Все мои живы, никто не умер. А как Энн чувствует себя? Как Энн ведет себя?» Через неделю приехали его проведать врачи. Пораженный духовным обликом старца, его энергией, вниманием, духовной выносливостью. Почил старец иеросхимонах Самсон 24 августа. В этот день отмечается память преподобного Самсона Странноприимца. 1979 года, в пятницу. Отпевали его в храме святителя Николая в Кузнецах духовные чадо-священники. Похоронен отец Самсон на подмосковном Николо-Архангельском кладбище, куда можно проехать со станции метро Выхино автобусом 706 до остановки 2-й Московский крематорий, участок 33А. На протяжении 30 лет, которые прошли со дня кончины отца Самсона, число его духовных чад и почитателей увеличилось тысячекратно. Вечная и блаженная память дорогому нашему старцу, иеросхимонаху Самсону Сиверсу.